Бомж уже готов был отказаться от своих великодушных мыслей, чтобы солдат не возвращался. Теперь ему стало необходимо, чтобы вернулся. Зачем? Он не имел представления. Вряд ли солдат мог бы ему чем-либо помочь. Но, может быть, он принесет хотя бы глоток. Бомжу так хотелось теперь глотнуть водки. Чувствовал, сразу стало бы легче. Как легче было всегда, когда выпивал. Дурак, понадеялся, будто отвыкнет в зоне. От выпивки не отвыкают нигде. Может, выпить было самое лучшее в его безрадостной жизни, а от лучшего разве отказываются? Так жаль, что самые ценные мысли приходят так непоправимо поздно. Но где же солдат? С непонятной целью он снова начал взбираться на обрыв, обрушил с него пласт земли, и все неудачно. Кто знает, почему он туда карабкался, но такова была его неосознанная воля куда-то карабкаться, запоздавшая, зряшная воля. Как и все запоздавшее, она не могла быть удачной, и он снова свалился под обрыв. Наверное, спасения ему уже не было, и он подсознательно чувствовал это, но какая-то добрая или злая воля влекла его туда, на обрыв, к их недавнему лежбищу. Казалось, так было нужно, и тогда он понял, что это финальный зов его жизни. Умереть надлежало на собственном ложе, в родном углу, на своей земле. Но где его родной угол? Никакого угла у него давно уже не было, а может, не было никогда. Родился в одном краю, жил в другом, умирать притащился в третий. Мать сырая земля была его родиной и станет его могилой. После очередной попытки взобраться и очередной неудачи он вдруг почувствовал, как огнем опалило в груди. Чем-то соленым наполнился рот. Он сплюнул в песок, чувствуя, как во рту опять набегает влага. Не сразу понял, что это пошла кровь из горла. Это его испугало, но только в первый момент. Наверное, так оно и должно быть, понял он, все в порядке вещей. Предыдущее было лишь подготовкой именно к такому концу. Он лежал на боку под обрывом и, не выплевывая кровавые сгустки, лишь повернув голову, ждал. Кровь плыла на песок, и крови было много. Он ждал, когда она вся иссякнет. Наверное, с ней иссякнет и жизнь. Но, может, раньше придет солдат? Солдат был необходим ему. Вовсе не для спасения, а для чего, он толком не знал. О чем бы он поведал солдату? Вообще поведать он мог о многом, но теперь не знал, о чем именно, о чем в первую очередь. Разве проститься не с ним, этим неудачником-парнем, которого позже также скрутит та же самая радиация, что скрутила его? Наверное, для прощания с жизнью, какая бы она ни была, хорошая или плохая, но то была жизнь, лучше и хуже ее ничего не бывает на свете. И все-таки он хотел дождаться солдата, может, тот принесет, хотя бы для прощания. А так, что значило это непонятное «а так», он уже не додумал. Его туманное в провалах сознания угасло, постепенно, трудно, будто из последних сил цепляясь за я. Наконец, угасло совсем. Солдат нес картошку, он очень спешил. Небольшое ведерко отрывало руки, и он все перебирал его за проволочную дужку то в правую, то в левую руку. Неизвестно, или оно действительно стало таким тяжелым, или он очень ослаб в этой дороге. Время от времени Он останавливался под соснами, ставил ведерко на земь и недолго отдыхал, оглядываясь по сторонам. Но волка пока не было видно, волк за ним не бежал, да и вряд ли он способен бежать, этот плешивый доходяга, думал солдат. Но и человек терял силы, хотя и был молод. Он трудно дышал, весь взмок от пота, но бушлат не снимал. Снимал только шапку, когда отдыхал, потом то надевал ее на потную голову, то снова клал на картошку ведерко, и так и этак было тяжело. Зимняя шапка мешала ему, но и бросать ее не хотелось. Неделю назад, когда возле реки он скинул шапку, бомж строго прикрикнул: «Надень? Зачем?» «Не знаешь, зачем?» — ответил бомж вопросом на вопрос. Солдат не знал, зачем, но шапку надел и больше не снимал ее. Может, шапка защищала голову? Солнце уже склонилось над лесом и светило сбоку. Между сосен гуляли и переливались дымчатые отсветы косых лучей. Полосатые тени слались по мшистой земле, потрескивали сухие ветви под сапогами. Кое-где начали зацветать клюква и брусника, но ягод еще не было. Дождется ли он нынче ягод? Со щемящей грустью подумал солдат. Болото он обошел стороной. Где-то в стороне остался и сухой рыжий лес. Продравшись сквозь чащобу мелколесья, вышел, наконец, к берегу реки. Отсюда уже недалеко было до их стойбища, и он ускорил свой вялый шаг. Захотелось как можно скорее. Стежкой в ольшаниковых зарослях он вышел, наконец, на их бережок и слегка удивился. Бомжа нигде не было видно. Ни возле речки, ни на обрыве. Немного погодя, он увидел его под обрывом и подумал, что бомж уснул. Но что-то встревожило его. Слишком неестественной казалась поза спящего. Солдат бросил ведерко и побежал. Еще издали в глаза ему бросился сгусток крови на песке. Потом он заметил кровь на плече телогрейки. Показалось, человек был зарезан, но скоро он понял, что кровь шла изо рта. Бомж был мертв. На удивление себе солдат не испугался, почувствовал лишь неприятность, может, даже брезгливость, потом удивление. Зачем? Будто бомж так поступил с определенным, плохим намерением, но следом в чувство ворвалось сожаление о собственной покинутости. Он снова остался один, один на один. Теперь весь картофель его. Не Влад с прежним чувством, подумал солдат, и не надо делить остаток хлеба в кармане, который он приберег в дороге. Осторожно достав обкрошенный кусок из кармана, он тут же стал его есть. Хоть одна несомненная выгода от этой нежданной смерти. Наверное, как на войне, ветераны рассказывали, что чем меньше в роте оставалось живых, тем больше им доставалось пищи. Мертвые кормили живых, а выпить бомжу он так и не принес, и даже не спросил у деда. Было тягостно и печально. Потом солдат сидел рядом с телом покойного, отдыхал и думал. Наверное, сперва надо было притащить дров. На берегу после ливня их осталось немного. Устало поднявшись, он потащился в лес. Что-то собрал там поблизости и принес. Потом принялся разжигать костер. Он не умел пользоваться Катюшей и сбивал пальцы, пока лоскуток ткани задымил.